Глава третья. Проспект Хаус. 30 лет тому назад Нижняя Калифорния, приблизительно третья часть штата Калифорния, имела не более 35 тысяч жителей. Ныне же в этой местности население возросло до 150 тысяч. К указанному выше времени вся Нижняя Калифорния, расположена на крайнем западе Америки, была совершенно необработана и пригодна лишь для скотоводства. Кто бы мог в то время предвидеть, какое блестящее будущее ожидало эту местность, столь уединенную, единственные пути сообщения с которой ограничивались на суше немногими грунтовыми дорогами, а на море одним лишь рейсом, обслуживающим береговые пристани. И тем не менее, начиная уже с 1769-го, к северу от бухты Сан-Диего, на расстоянии нескольких миль на материке, существовало городское поселение, что дает Сан-Диего право на признание за собой древнейшего населенного пункта в Калифорнии. В то время, когда население Северной Америки героическим усилием сбросило с себя владычество Англии и образовало союз североамериканских штатов, Калифорния принадлежала мексиканцам. Но в 1846-м Сан-Диего выступил в защиту своих гражданских прав и, освободившись от власти Мексики, присоединил Калифорнию к союзу штатов. Бухта Сан-Диего превосходна. Иногда ее сравнивают с бухтой Неаполя, но правильнее будет сравнивать ее с бухтами Вита или Рио-де-Жанейро. Площадь ее 12 миль в длину и 2 мили в ширину. Совершенно достаточно как для стоянки коммерческого флота, так и для маневрирования военной эскадры, ибо Сан-Диего считался одновременно и военным портом. Почти овальная по форме, с узким выходом в открытое море, на западе стиснутая между стрелками Айленд-Лом и Коронадо, эта бухта укрыта от ветра со всех сторон. Волнение в ней бывает редко и незначительно, и не представляет ни малейшей опасности для судов. Глубина же ее позволяет укрываться в ней судам с осадкой в 23 фута. Этот порт по своим удобствам является единственным на всем западном побережье к югу от Сан-Франциско и к северу от Сан-Квентина. Очевидно, что, обладая такими преимуществами, старый город не мог долго пребывать в прежних границах. Вскоре в окрестностях, доселе покрытых кустарниками, пришлось приступить к постройке бараков для размещения кавалерийского отряда. Там же, благодаря почину Хортона, возник пригород, который к настоящему времени вошел уже в черту самого города, расположенного на холмах к северу от бухты. Рост города совершался с обычной у американцев быстротой. Израсходованы были миллионы долларов, и выросли дома частных лиц, общественные здания, конторы и виллы. В 1885 году Сан-Диего насчитывалось уже 15 тысяч жителей, ныне же 35 тысяч. Первая железная дорога была проложена к городу в 1881. Ныне же железная дорога, соединяющая Атлантические и Тихие океаны, предоставляет городу возможность сообщения с материком, тогда как учреждение пароходного общества по Тихому океану вполне обеспечивает сношение Сан-Франциско. Сан-Диего – красивый и весьма удобный для жизни город, расположен в высокой и здоровой местности. Климатические условия не оставляют желать ничего лучшего. В окрестностях раскинулись поля, дающие богатые урожаи. Тут же тянутся леса с фруктовыми деревьями, растут виноград, апельсиновые, лимонные деревья. Нормандия с Провансом могли бы дать представление о климате этой местности. Что касается самого города, то он был построен при благоприятных условиях, не стеснен пространством и не перенаселен жителями. Наука и искусство руководили застройкой города. Роскошные здания, широкие площади, скверы и бульвары сделали его очень красивым. В то же время все, что составляет комфорт и удобство жизни, нашло применение в этом юном городе. Телефон, телеграф, трамваи, электрическое освещение – все явилось к услугам жителей Сан-Диего. Здания таможни, двух банков, торговой палаты, различных контор, церквей, театров, рынков украшали город. В нем были лицеи, высшие начальные школы и, наконец, издавались три ежедневные газеты, не считая журналов. К услугам путешественников, помимо десятка второстепенных гостиниц, имелись три первоклассных отеля – Гордон Хаус, Флоренс Отель и Герард Отель. Кроме них, на другой стороне бухты была сооружена новая роскошная гостиница «Сотни номеров», расположенная на возвышенности у мыса Коронадо. Туристы старого и нового света, которые пожелают посетить столицу Южной Калифорнии, не пожалеют о своем решении. Сан-Диего – город, в котором, как и в большинстве американских городов, жизнь бьет ключом, отличается деловым порядком, и для людей, не занятых делом, жизнь в нем проходит довольно монотонно, если не скучно. Эту томительную скуку пришлось узнать и миссис Бренникен по отплытии ее мужа. С самого начала своей супружеской жизни она принимала участие во всех делах мужа. Последнему приходилось, в силу своих отношений с торговым домом Эндрю, быть занятым и в то время, когда он находился на берегу. Независимо от занятий по торговым операциям, в которых он принимал участие, ему приходилось наблюдать за постройкой того трехмачтового судна, которое предполагалось передать под его команду. И с каким усердием, скорее даже любовью, следил он за всеми этапами строительства. Доля очень часто сопутствовала мужу при посещениях строительной верфи. Разве могли не вызывать значительного интереса в ней и рангоут судна, и причудливые формы самого остова, палубы с широкими прорезами для погрузки и выгрузки товаров, мачты, равнодушно лежащие до того времени, когда они гордо выпрямятся на назначенных им местах, внутреннее расположение жилых помещений, предназначенных для команды, и, наконец, каюты для командного состава. Все это в совокупности составляло жизнь Джона и его товарищей, которых в настоящую минуту оберегает Франклин от пучины Тихого океана. Думая обо всем этом, Доли не могла отрешиться от мысли при взгляде на каждую доску, употребляемую на постройку судна, что, может быть, именно этой доске суждено когда-нибудь послужить для спасения ее мужа. Джон вводил ее в круг производимых работ, знакомился со специальным назначением каждой из этих кусков дерева и металла, поясняя последовательный ход сооружения. Доля любила это судно, душой которого предстояло сделаться ее мужу. Не один раз спрашивала она себя, почему не собиралась в путь вместе с капитаном, почему не взял он ее вместе с собой, почему она лишена возможности разделить с ним все опасности предстоящего плавания и вернуться обратно вместе с ним на Франклине, в порт Сан-Диего. Да, она горячо желала бы никогда не расставаться с мужем. И в самом деле, разве не узаконился уже в старом и новом свете обычай, в силу которого семейства моряков допускаются к плаванию на тех судах, где главы их несут службу? При таких условиях возможны совместные плавания моряков с их семьями, продолжающиеся иногда несколько лет подряд. В данном случае был, однако, налицо ребенок, маленький Уайт. Могла ли Долли поручить его всецело заботам кормилицы, лишив материнских ласк? Конечно, нет. Могла ли она взять его с собой в плавание и подвергать всем опасностям продолжительного путешествия? Конечно, это было совершенно недопустимо. Она должна была оставаться при ребенке, чтобы сохранить в нем жизнь, не покидая его ни на одну минуту, окружая его непрестанными заботами и лаской, прилагая все старания к тому, чтобы он, бодрый телом и духом, мог приветствовать возвращение отца радостной улыбкой. Отсутствие капитана Джона, впрочем, не могло продолжаться больше 6 месяцев. Франклин должен был возвратиться в обычное место своей стоянки по окончании погрузки в Калькутте. Да и, наконец, не должна ли жена моряка рано или поздно приучить себя к необходимости периодических разлук с мужем, даже и в том случае, если сердце ее никогда не примирится с предстоящим при каждой разлуке горем. Приходилось безропотно подчиняться неизбежному, и Долли подчинилась. Но какой безотрадной, одинокой и тусклой, казалось бы, ей жизнь после разлуки с тем, кто вносил в нее радость и оживление, если бы она лишена была возможности вся отдаваться ребенку, на котором сосредоточила силу своей любви. Дом, в котором поселился Джон Бренникен, был расположен на одной из последних площадок на тех холмах, которые окаймляют берег северной стороны бухты. Дом этот был окружен небольшим садом апельсиновых и оливковых деревьев, вокруг усадьбы возвышалась простая деревянная изгородь. Дом очень нехитрой постройки, но вместе с тем очень привлекательный по внешнему виду, был двухэтажный. К нижнему этажу примыкала открытая галерея, на которую выходили дверь и окна приемной и столовой. В верхнем этаже по всему фасаду выступал балкон. Конек крыши разукрашен был изящной резьбой. Благодаря своему расположению проспект Хаус пользовался вполне заслуженной репутацией помещения, особо удачно приспособленного для жилья. С балкона открывался широкий вид на весь город и через бухту до другого берега. Несомненно, Дом этот был несколько отдален от деловой части города, но это весьма мало чувствительное неудобство с лихвой окупалось расположением его высокой и здоровой местности, заносившимися с моря южным ветром, увлажненными парами Тихого океана. В этом доме Долли предстояло коротать долгие часы разлуки с мужем. Кормилицы ребенка и одной служанки было вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей ее жизни. Единственными ее посетителями были мистер и миссис Боркер. Уильям Эндрю, согласно своему обещанию, появлялся для сообщения из всех полученных им вестей о Франклине. Самые свежие вести о судах, находящихся в дальнем плавании, могут быть почерпнуты не из писем, отсутствующих к их семьям. Письма эти доставляются по назначению гораздо позднее, а из специальных морских газет, в которых публикуются известия о всех встречах кораблей в пути, стоянках в портах и вообще о всяких происшествиях с судами, представляющих известный интерес для судовладельцев. Таким образом, Долли могла быть уверена в том, что ее будут держать в курсе всего относящегося к Франклину. Что же касается чисто светских или соседских отношений, то она, свыкшись с уединенным положением Проспект Хаус, никогда не искала и не поддерживала их. Первые дни были очень тяжелы для Долли, хотя Джейн Боркер ежедневно навещала ее. Они ухаживали за маленьким Уайтом и говорили о капитане Джоне. Оставаясь одна, Долли проводила обычно часть дня на балконе. Глаза ее устремлялись вдоль через бухту, стрелку Айленд, острова Кранада, далеко за видимый горизонт, за которым уже давно скрылся Франклин. Мысленно догоняла она его, ступала на палубу и снова была вместе с мужем. Каждый раз, когда она замечала в открытом море корабль, приближавшийся к бухте, чтобы бросить якорь, она мысленно утешала себя, что наступит день, когда вдали на горизонте покажется Франклин, как постепенно он будет виден яснее, приближаясь к бухте, и на палубе этого корабля будет находиться ее Джон. Однако следовало иметь в виду, что здоровье маленького Уайта могло пострадать при постоянном пребывании в замкнутом пространстве Проспект Хаус. Со второй недели после отъезда капитана Джона установилась превосходная погода. Ветер с моря умерял наступающий зной. Признав полезными продолжительные прогулки на воздухе, миссис Бренникен вместе с кормилицей и ребенком на руках предпринимала их довольно часто. Прогулки эти были очень полезны для ребенка. Один или два раза для более дальней прогулки была нанята по соседству красивая повозка, которая увозила четверых, так как иногда к ним присоединялась миссис Боркер. Таким образом, однажды была совершена прогулка на холм Ноб-Гилл, застроенный дачами, на вершине которого возвышался отель «Флоренс» и откуда открывается вид далеко на запад. В следующий раз они направились в сторону скал Коронадо-Бич, о которой с грохотом разбиваются бешеные морские волны. Теперь была очередь места, где чудесные утесы берега всегда покрыты пеной, остающейся на них после прилива. Долли как бы входила в более близкое соприкосновение с океаном, приносившим ей в виде эха вести из тех дальних вод, волны которых, быть может, как раз в это время за тысячи миль бешено бьются о борт Франклина. Поглощенная своими мыслями, воображая перед собой корабль, плывущий под командой молодого капитана, она неподвижно стояла на одном месте, и уста ее произносили имя Джона. 30 марта, часов в 10 утра, находясь на балконе своего дома, миссис Бренникен заметила приближающуюся к Проспект-хаус Джейн Боркер. Джейн, видимо, торопилась, делая оживленные жесты в подтверждение того, что она несет хорошие вести. Поспешив сойти вниз, Долли встретилась с ней у калитки в то время, когда Джейн собиралась открыть ее. «Что случилось, Джейн?» – спросила она. «Дорогая Долли», – отвечала миссис Боркер, – «ты узнаешь сейчас приятную весть. По поручению Уильяма Эндрю могу сообщить тебе, что сегодня утром в Сан-Диего прибыл Баундари, который имел встречу с Франклином». «С Франклином?» «Да, с ним. Уильям Эндрю, которому это стало известно перед тем, как мы встретились с ним на Флит-стрит, рассказал мне об этом. И так как лично он может посетить тебя лишь после полудня, то я и поспешила к тебе тотчас же, чтобы поскорее тебя известить». «И получены также вести о Джоне?» «Да, Долли». «Какие? Говори же». «Франклин и Баундари повстречались в открытом море неделю тому назад и смогли обменяться почтой. Впоследствии обоим кораблям удалось настолько приблизиться друг к другу, что капитаны могли лично переговариваться, и последнее слово, которое уловлено было капитана Баундари, было твое имя, Долли». «Бедный Джон», — воскликнула миссис Бренникен, на глазах которой показались слезы умиления. как счастлива я, Долли, продолжала миссис Боркер, что мне удалось первой передать тебе эту радостную весть. И я очень признательна тебе за нее, отвечала Долли. Если бы ты знала, как я счастлива, если бы я могла ежедневно иметь вести о Джоне, дорогом моем Джоне, видел его капитан Боундари, Джон говорил с ним. Это как бы еще одно слово привета, которое он посылает мне через него. Да, дорогая Долли, и вновь повторяю тебе, на Франклине все обстояло благополучно. Джейн, сказала тогда миссис Бренникин, мне необходимо лично видеть капитана Буандари и услышать от него все подробности. Где произошла встреча? Этого я не знаю, отвечала Джейн. Мы узнаем это из вахтенного журнала, а Буандари лично сообщит тебе все подробности. Хорошо, я ненадолго задержу тебя. Нет, Долли, не сегодня, отвечала на это миссис Боркер. Нам нельзя будет сегодня попасть на Буандари. Почему? Он прибыл сюда только сегодня утром, и ему назначена карантинная обсервация. Надолго? На одни сутки, это просто формальность, но, тем не менее, доступ туда раньше снятия карантина никому невозможен. А каким же путем Уильям Эндрю узнал о произошедшей встрече? Из записки капитана, переданной ему через агентов таможни. Успокойся, дорогая Долли. Не может быть никакого сомнения в верности всего, что я передала тебе, и ты завтра же лично убедишься в этом. Я прошу тебя вооружиться терпением на одни лишь сутки. «Ну, что делать? Повременим до завтра», — отвечала миссис Бренникин. «К 9 часам утра завтрашнего дня я буду у тебя, Джейн. Ты не откажешь мне съездить со мной на Боундари?» «Охотно, дорогая Долли. Я буду ожидать тебя завтра. И так как к тому времени карантин уже будет снят, то капитан сможет принять нас». «Не капитан ли это Элис, друг Джона?» — спросила миссис Бренникин. «Он самый, Долли. И Боундари принадлежит также торговому дому Эндрю». «Хорошо, Джейн. Я буду у тебя в условленное время. Каким беспечно длинным покажется мне этот день? Позавтракаем вместе?» «Охотно, дорогая Долли. Муж вернется домой только к вечеру, и я могу провести с тобой весь день?» «Благодарю тебя, дорогая Джейн. Мы будем говорить о Джоне, как и всегда. А как здоровье маленького Уайта?» — спросила миссис Боркер. «Прекрасно», — отвечала Долли. «Он весел, как птичка. Как счастлив будет его отец по возвращении. Я возьму его с кормилицей завтра с собой, Джейн. Я не люблю расставаться с ребенком даже на несколько часов. Я буду беспокоиться, если не буду его видеть». «Ты и права, Долли», — сказала миссис Боркер. «Превосходная мысль пришла тебе дать Уайту воспользоваться прогулкой. Погода прекрасная, бухта спокойная. Это будет первым морским путешествием для него. Итак, решено?» «Да, решено», — ответила миссис Бренникин. Джейн пробыла в Проспект-хаус до 5 часов вечера. Расставаясь с двоюродной сестрой, она повторила ей, что ожидает ее к 9 часам утра следующего дня, чтобы посетить вместе с ней Боундари.